Глава 12. На Малой Земле, естественно, Мельникова они не встретили. Видимо, не найдя ныряльщиков и обнаружив следы пребывания на островке целой орды дикарей, Дима-сан сделал правильные выводы и в темпе умотал назад, на новую землю, приводить в полную боевую готовность земное ополчение. Птица не спеша дотянула до бухты на большой земле ураган и встала на якорь. Трофейный корабль пришлось подтянуть веревками к берегу так, чтобы корма судна крепко села на прибрежный песок. Выпалший из трюма, весь обмотанный тряпками капитан Кхаб, такую парковку трофея одобрил и посоветовал Виктору дополнительно привязать высокий нос корабля к паре ближайших пальм. Появление Кхапа все встретили с восторгом, и хотя до полного выздоровления капитану было еще далеко, тот факт, что он снова на мостике, вызвал у команды птицы и землян нескрываемое облегчение и энтузиазм. Профессионального моряка в экипаже, состоящем сплошь из сухопутных крыс, очень не хватало. «Я не верю. Так не бывает». Виктор сидел в ручье и мотал головой. «Кать, а ты? А ты веришь?» «Верю. Так бывает. Я верю, потому что очень хочу верить. Я верю в то, что Кхаб нашел майора случайно. Я верю в то, что майор случайно нашел нас. И что случайно у него есть самолет и два пистолета. А еще я верю в то, что старик оказался на своем корабле в этой части планеты тоже случайно. И он...» Катя сорвалась на крик. «Случайно знает, как нам отсюда выбраться!» Зеленоглазая красавица с трудом выбралась из узкой промоины, где они принимали ванну, и села погреться на солнышке. «Витя, час назад я искупала сына, а только что я вымыла себя и смыла грязь и соль со своего тела, и на это я потратила самую последнюю каплю шампуня, а заряда в твоей бритве больше не осталось. И ты будешь отныне ходить с бородой, а я ненавижу бороды, и я сама теперь не смогу держать свое тело так, как привыкла. Но это, любимый, не главное». Екатерина снова спрыгнула в холодную воду и оседлала ошарашенного таким монологом Егорова. «Самое главное...» Катины пальцы активно приводили Виктора в боевую готовность. «Самое главное... я... не уверена, что выношу тебе ребенка здесь без медицины». Женщина остановилась и пронзительно посмотрела на своего мужчину огромными зелеными глазами. «И в то, что мы теперь вместе навсегда, я тоже верю. Это не случайности, Витя, это судьба». Через час в усмерть заезженный Витька пришел в себя на зеленой лужайке под сенью пальм. Было плохо, но хорошо. Да, судьба. Как там у древних римлян? Желающего судьба ведет, а не желающего тащит? Интересно, а я кто? Отправив матросов наводить на уже слегка отмытом урагане идеальную чистоту, Виктор собрал общее совещание, на котором помимо всех землян присутствовал Кхаб и Лак. Настроение у тайцев было отличное. Они живы, здоровы, свободны и богаты. Враги повержены, а трофеев полный трюм, и только угрюмые лица союзников омрачали их радость. Пришельцы из другого мира тоскливо пялились на черную монету, которую без перерыва крутил пальцем Виктор, и молчали. У них в руках был ключ для возвращения домой, но он был сломан. А старик им сразу заявил, что искать замену — дело безнадежное. Первой нарушила тяжелое молчание Екатерина. Женщина, буквально час назад изливавшая на мужа водопады нежности и любви, смотрела на Виктора жестко и требовательно. Егоров против воли поежился. Это было что-то новое. Раньше Катя себя так не вела. «Егоров, делай, что хочешь, но вытащи нас отсюда. Нам надо найти еще один медальон, неважно где и неважно как. Жизней, как у Уилла, я не хочу». Оля и Жанна дружно загудахтали «да-да-да», а мужики присвистнули и сделали вид, что их здесь нет. Смотреть на растерянное лицо Вити было неприятно. Тот сидел истуканом, открывая и закрывая рот, не зная, что сказать. Женщины сорвались. Они в три голоса требовали сделать невозможное и отправить их домой. Возражения и аргументы не принимались, Виктора просто не слушали. Наконец, через 10 минут нежданная буря выдохлась, девчонки умолкли, а Егоров на всякий случай попросил у них прощения, вздохнул и высказался. «Помнишь, о чем мы с тобой говорили, когда купались? Прости, Катя, но я не верю его словам. Старческий бред дикарского шамана звучит для меня очень неубедительно. Эта штука...» — Витя показал медальон. «Просто кусок темного металла, и все. И все!» Илмаз и Олег нехотя кивнули, а Петр Александрович глухо ругнулся. «Я не верю в то, что какая-то монетка может переносить с планеты на планету самолеты и сотни людей. Я понятия не имею, как мы здесь оказались и что с нами произошло, но вот в это...» — Витька снова показал монету. «Я никогда не поверю». «Поняла!» Нервы Егорова, пребывающие в изрядном расстройстве и напряжении, не выдержали, и последнее слово он прокричал, резко подавшись вперед. Народ охнул и дернулся, а Катя испуганно сжалась и коротко кивнула. В глазах женщины плескался страх. Витька запоздало вспомнил, как с Катей разговаривал Гоша и мысленно схватился за голову. Он сам себе сейчас напоминал Игоря. «Вот я баран!» «Кать, прости, Кать!» Ледяной взгляд зеленых глаз холодил сердце. Женщина очень по-мужски катнула желваки и еще раз коротко кивнула. «А во что ты веришь, Егоров?» Голос у женщины был предельно уставший и равнодушный. Витьку продрало до кишок. «Катенька, пожалуйста, не надо. Мы все устали. Нам всем надо отдохнуть, отоспаться и отъесться. Нам надо думать о том, как жить дальше, а не гоняться за призрачной мечтой за 3-9 земель». Женщины выслушали сумбурную и горькую речь вождя в полнейшем молчании. Затем встали и покинули собрание, отправившись заниматься текущими делами. Витя проводил Катю глазами, полными боли и отчаяния, но встать и побежать за своей женщиной он не мог. Вокруг сидели его подчиненные, которые ждали его решения. Егоров собрался, встряхнулся и прогнал все лишние эмоции. «Ну что, братцы, я думаю, сделать надо так». План у Витьки был совсем простой. Жить богато, безопасно, долго и счастливо, разумеется, с Катей. Деталей, как именно это сделать, у него пока не было, но общая стратегическая цель имелась. Еще у Вити имелись надежная связь с внешним миром в виде КХАПа и его корабля и кое-какие данные о политическом и экономическом раскладе на южных землях. Это были конкурентные преимущества, которые Виктор Сергеевич из рук выпускать не собирался. Идеи о том, что предпринять дальше, рождались прямо здесь и сейчас, цепляясь друг за друга. Во-первых, капитан КХАП заверил Виктора, что за определенное, но небольшое количество хорошего железа он, конечно же, сможет нанять и перевести сюда работников. Самому горбатиться на стройках, ловить рыбу или копаться в земле Вите не хотелось. Во-вторых, Лак и КХАП, задумчиво переглянувшись, нехотя отвергли новую идею Вити о переезде их небольшой компании на север, на земли, подвластные властелину всех людей. Лак признался, что хотя властелин велик и светел, но вот чинуши, которые составляют, собственно, государственную власть, быстро отберут у них все добро. «А вас, скорее всего, убьют. Вы фаранги, чужаки, а значит, никто». «Я понял, Лак. Этот пункт вычеркиваем». В-третьих, тайцы пожаловались на то, что железная птица по имени Самолот утонула, и из воды виден только хвост. «Нужно много людей, канаты и ворот, чтобы его вытащить». Земляне слова капитана восприняли с сомнением. Птичка эта весила чересчур много. Впрочем, про Боинг, лежащий на дне, Витька сразу велел забыть. Начинать свой путь в местной олигархии с воровства он не собирался. «Этот самолет общий. Он принадлежит всем жителям новой земли. Понятно?» А у меня есть еще один козырь. Егоров посмотрел на спасенного им украинца. Майор, понимающе кивнул, мол, да, конечно, долг платежом красен. Делиться со всеми в Витькины планы не входило. А вот 26-й Петра Александровича принадлежит только нам. И больше никому, ясно? То есть, принадлежит мне. Вот за ним-то мы сейчас и пойдем. За поход к Соленому озеру и немедленному налаживанию торговых отношений с Северным королевством Сиам все проголосовали единогласно. После собрания, когда самые общие наметки действий на ближайшее будущее были готовы, в полный рост встала другая проблема – люди. Решение предводителя уходить к самолету уже на следующее утро земляне встретили ошеломленным молчанием. Первым подал голос майор. «Место там не очень. Женщинам там тяжеловато придется. Пока мы там ковыряться с разбором будем...» Екатерина, демонстративно сидевшая поодаль, задрала подбородок. «А мы не поедем. Тебе нужно, Егоров, ты и плыви». Витя скрипнул зубами. Его дурацкая выходка обернулась серьезной размолвкой. На все его попытки наладить отношения женщина отвечала молчанием. «Ну ладно». Егоров доел ужин и сплюнул. Вилять хвостиком, выпрашивая прощения, ему уже порядком надоело. Решив, что недельная разлука только поможет укрепить их отношения, вождь покладисто кивнул. «Ладно, пойдут все тайцы, я и Петр. Все остальные остаются здесь». К немалому удивлению и большой радости Виктора, капитан Кхат наотрез отказался от той половины добычи, что для него отложил Егоров. «Нет, так будет плохо». Замотанный с ног до головы в тряпочке капитан что-то пробурчал Лаку, и тот, тараторя на «Пинджинг Инглише», живо перекидал две кучи добра. Витька крякнул. Он-то, чтобы не обидеть своих союзников, честно разделил все вещи абсолютно поровну, правда, при этом тактично позабыв о, собственно, урагане, который стоял в укромной бухте на Большом острове. Лакматимурам, повинуясь коротким командам своего капитана, забрал все деревянное оружие, составлявшее большую часть добычи. Деревянные мечи из железного дерева с добротными рукоятками, обмотанными кожаными ремнями, смотрелись очень грозно и солидно. Почти все мечи были дополнительно усилены острыми каменными пластинами, искусно вставленными в рубящую кромку. Следом за мечами Лак забрал почти все копья дикарей, тоже сделанные из черного дерева и с каменными наконечниками. Мужики переглянулись. Возле ног землян оставалась лишь небольшая кучка трофеев. Но какие это были трофеи? 4 громадные секиры из темного блестящего сплава невероятной твердости, 10 таких же кинжалов и полностью металлическое копье предводителя, покрытое изумительной чеканкой. «Нет, Кхат, так не пойдет». Витька решил, что настолько нагло вести себя с боевыми соратниками будет чистым свинством, и решил вспомнить об урагане. «Мы же еще себе корабль забираем. Бери железо». Лак согласно закивал, но Кхап неожиданно для всех заорал на своего помощника и предложение Вити по секирам и кинжалам отклонил, заявив, что, мол, у него нет ни малейшего желания объяснять королевским чиновникам, откуда у него изделия из... На этом месте Лак, переводивший монолог капитана, споткнулся и почесал бритую макушку. «Это очень, очень, очень редкий сплав. У нас на севере его вообще нет. Это очень дорого». Виктор понятливо кивнул. Опасения Кхапа ему были вполне понятны. Вернувшись таким хабаром домой, он вместо родной деревеньки запросто мог отправиться на дыбу или еще куда-нибудь, где его хорошенько и с пристрастием расспросят, откуда у него такие вещи, и тогда прости-прощай, железная птица и торговые дела. «Ух, ё!» Секира весила 10 кг. Витька покачал грозное оружие в руках, искренне поразился невероятной силище неандертальцев и аккуратно поставил заостренный конец полутораметрового топорища на палубу. «Олег, как ты думаешь, это сталь?» Мужики подошли поближе, пощелкали ногтями по блестящей поверхности и неуверенно предположили. «Бронза темная, по цвету похожа, вроде бы. В итоге, после двухчасовых уговоров, чтобы тайцы взяли себе еще что-нибудь, стороны остались при своих. Вите достался корабль, все бронзовое оружие и три тяжелых деревянных лома, по недоразумению называемые копьями. Акхаб забрал себе все остальное и вдобавок разрешение забрать с корабля дикарей десяток лавок. Гребцы светились от счастья. Да, поход получился очень тяжелым. Да, они потеряли товарищей, но какая прибыль! Никто из вчерашних крестьян и не надеялся на такое богатство. Вместо пары десятков веток железного дерева они привезут домой такое. «Эй!» Тощий, совершенно черный от загара гребец подскочил на месте и весело запел, через секунду дружно поддержанный своими товарищами. Путешествие на маленьком кораблике очень сильно изменило Катю. Бывшая бизнес-леди спокойно относилась к скученности, к отсутствию уединения и к тому, что справлять нужду приходилось едва ли не на глазах у всей команды. Да ерунда все это. Екатерина Андреевна лежала на пляже у самого поселка, нежась под ласковыми утренними лучами солнца, загорала и не обращала ни малейшего внимания на готовящийся к отплытию экипаж птицы. Впрочем, сами моряки проявляли удивительную тактичность и воспитанность, и на зеленоглазую госпожу старались лишний раз не смотреть. Первая одинокая за последние месяцы ночь далась Кате очень тяжело. Сначала женщина долго плакала, затем шепотом ругалась, а потом снова плакала. Ссора, возникшая на ровном месте, буквально убивала ее. Она уже не помнила, из-за чего прилюдно, на собрании при всех, закатила мужу истерику. Каменные мозоли от весла на ладонях, волосы, превратившиеся черт знает во что, или понимание того факта, что она и ее ребенок здесь навсегда. Представив, что Антошка будет выглядеть как этот Уилл, женщина снова залилась слезами. — Это если его не убьют дикари. О, Господи! Да за что ж нам это? Под утро выплакавшаяся Катя вспомнила о том, что ее муж тоже человек, и у него тоже есть нервы, которые могут сдать в самый неподходящий момент, и что ее Витенька сделал все, чтобы она была жива и здорова, и что он много раз рисковал ради нее своей жизнью. Мысленно обозвав себя дурой, Катя как смогла привела себя в порядок и, надев свой сверхоткровенный купальник, с первыми лучами солнца пошла на пляж, где уже суетились моряки. Мириться. Хаб говорит, завтра утром к устью дойдем. Витюша сел рядом, прикрыв ее своей широченной спиной от чужих взглядов. Если тайская команда делала вид, что в упор не видит ее полуобнаженного тела, то остальные земляне смотрели на чересчур, по их мнению, расслабленную подругу предводителя, слегка осуждающе. Кате было наплевать, ее простили, она была счастлива. Правда, Витенька, который после десятка поцелуев с трудом удержал себя в руках, ее предложение поехать с ним отверг, сказав, что это действительно будет очень трудная экспедиция. Это на самом деле будет тяжело. Тебе надо отдохнуть, любимая. Катя от удовольствия замурлыкала. Ее мужчина искоса посмотрел назад, приосанился и развернул плечи. Он явно гордился ею. Гордился ее красотой. Катя зажмурилась и потянулась. — Хорошо, Егоров, съезди, отдохни. И копи силы, потому что, когда ты вернешься, они тебе очень пригодятся. Переход через лагуну к устью соленой реки занял больше суток. Команде постоянно приходилось бороться с сильным встречным течением и встречным ветром. Чем ближе был берег, тем жарче и суше был ветер, и тем прозрачнее и беднее было море. Вода в этой части лагуны была настолько соленая, что на бортах птицы наросла корка из кристаллов соли, а сквозь абсолютно прозрачную воду хорошо было видно дно, песчаное и совершенно безжизненное. Шевченко, работавший на весле рядом с Виктором, мрачнел с каждой минутой. — Скоро уже, совсем рядом. Видишь, мысок? Мысок Витя, конечно, видел. Белый от соли берег сиял на солнце так, что было больно глазам. Приходилось открывать глаза по очереди и при этом старательно щуриться. Не помогали даже солнцезащитные очки. О том, как себя чувствовали тайские гребцы, было страшно даже подумать. А ведь это вечер. А что же тут днем творится? Александрыч, ты как здесь? А-а-а! Украинец выругался и помотал головой. И не спрашивай. Днем тут ад. Сам увидишь. До Мишкиной могилы немного осталось. Там, наверное, и заночуем. Майор угадал. Кхап, как только впереди показался большой залив, в который впадала река, велел идти к низкому безжизненному берегу и становиться на якорь. Егоров облегченно бросил весло и, закрыв глаза ладонями, повалился на палубу. Переход от островов к устью реки дался ему очень тяжело. Сильнее всего устали глаза. Они болели так, что казалось, вот-вот лопнут. Становилось понятно, отчего у майора при их знакомстве были такие странные белки и зрачки с узкой ярко-красной горизонтальной чертой от края до края глаза. Как ни щурься, все равно выжжет. Через полчаса солнце ушло за горы, и над заливом воцарилась долгожданная прохлада, которая позволила Вите как следует оглядеться. Посмотреть, если честно, было на что. Горный хребет, который шел вдоль берега, своим видом здорово напоминал виды Рио-де-Жанейро, которые Витька много раз видел по телевизору. Те же отвесные склоны, те же густые, темно-зеленые заросли и куча мелких скал, торчащих из моря. Вот только вместо роскошных песков и помены здесь была соль. Громадные пласты белоснежной, блестящей соли, которые поднимались из воды и тянулись вплоть до самых гор. Скалы тоже были покрыты белым налетом метров на 15-20 в высоту, и лишь за этой границей на склонах гор появлялась чахлая растительность, которая постепенно превращалась в джунгли. Река по соленому берегу, которой когда-то шел майор, всех поразила. Больше всего прямая, как стрела, водная артерия походила на искусственный канал, за каким-то чертом прорубленный прямо сквозь горный хребет. Во всяком случае, утесы, занимавшие устья, обрывались именно там, где нужно, чтобы не создавать бурной стремнины, и вдобавок были абсолютно вертикальными. Моряки ворочали весла и увлеченно вертели головами в разные стороны и от удивления, открыв рты, смотрели вверх. Утесы возносились ввысь на такую головокружительную высоту, что казалось, их вершины там соприкасаются. «Мамма мия!» Ширина реки была приблизительно метров 300, да еще у подножия утесов имелись узенькие соляные тротуары, по которому Шевченко и вышел к морю. Получалось, что расстояние от стены до стены было как минимум метров 350, а это значит, что высота, ну, на 3 умножим, да нет, бред, кому надо срезать километровой высоты гору? Витя посмотрел вперед, голые каменные стены ущелья, и не думали заканчиваться. И раз, и два. Кхап, хорошенько выучивший несколько русских слов, взял свой бубен и заколотил в него палкой, задавая рабочий ритм гребцам. «Давай, давай, ушлепки хуевы, поднажми!» Блин, научили на свою голову. Егоров закусил губы и поднажал. «Слухай, Витя!» Майор был мокрым от пота с головы до ног. «Какой черт меня занес на эти галеры?» Каменное ущелье они прошли всего за 2 часа. Русло реки было все такое же прямое, без изгибов и прочих отмелей. Натуральный судоходный канал, дно которого было покрыто сплошным ковром из большущих кристаллов соли, имел всюду совершенно одинаковую ширину и, судя по всему, одинаковую глубину. Отвесные стены постепенно становились все ниже и ниже, пока, наконец, не исчезли совсем. Команда птицы, не сговариваясь, облегченно выдохнула и загалдела на разных языках. Лучи солнца, снова залившие палубу, уже не казались обжигающими, а наоборот, теплыми и ласковыми.